Пофудишь! — воскликнула Даша, чей язык вновь был обожжен своим же пламенем. — Они такие жуткие! — Фы! Зафифела фатой! Нет фонут, а не тебя! — И что? Я вижу их жуткие пасти! Они клыкастые, и это летучие мыши-вампиры! — кричала Лиза, у которой едва не начался приступ паники. Что-то вроде этого. В это время Катя махала горящей палкой, отгоняя твари от палатки. А Цезарь то и дело ловил мышей в полете и бил их током. Он был словно кошка. Цеплялся в тварей зубами и когтями. Один раз даже умудрился запрыгнуть на спину летучей мыши, и когда та оказалась среди товарищей, белка ударила электричеством по площади, поражая сразу полтора десятка тварей. — Ванечка! — плакала Катя. Она не боялась сражаться с людьми, что сильнее ее. Пережила адские тренировки от матери Тео, но вот жуткие морды летучих мышей-вампиров вгоняли ее в ужас. Однако она не позволяла страху взять вверх, потому продолжила колотить тварей горящей палкой. Но иногда пускала в ход кулаки и ноги, потому тела вокруг нее быстро устилали землю. «Ай!» — вскрикнула Ольга. Ей на голову опустилась одна из тварей. Девушка попросту прозевала ее. Мышь тут же вцепилась в Олины волосы, пытаясь пробраться к плоти, но подбежавшая Катя схватила тварь за голову и, сжав кулак, сломала шею. «Спасибо!» Оля была перепугана, но, лишь вдохнув и выдохнув пару раз, продолжила косить тварей. Без нее девчатам тяжело. Смоленск, Южный район. Ночь. В центре шикарного номера отеля стояла большая кровать, на которой лежала красивая молодая девушка с длинными золотистыми волосами. У нее была великолепная и очень соблазнительная фигура. Длинные стройные ножки в черных чулочках на подтяжках и очень выразительное лицо, что, впрочем, было достигнуто благодаря тонне макияжа. На девушке было длинное синее платье. Оно было довольно открытым, демонстрируя шикарную грудь третьего размера через немалое декольте. Руки и ноги девушки были обвязаны веревками, которые привязали к кровати. — Где я? — пробормотала блондинка, что едва открыла глаза. Ее голова жутко болела. В теле была слабость, а в глазах двоилась. Блондинка попыталась приподняться, но не смогла, а через пару мгновений осознала, что связана. Девушка начала пытаться освободиться, но вдруг дверь раскрылась, и в номер вошел крупный двухметровый мужчина в черном смокинге. — О, ты уже проснулась, дорогая? Как же я рад! Мне так не хотелось начинать, пока ты без сознания... Улыбаясь по-доброму, заявил здоровяк и принялся расстегивать костюм. «Мерзавец! Ты похитил меня!» — воскликнула блондинка, однако от крика ее голова загудела и заболела. «Ты сама виновата, слишком уж красивая, а еще это декольте!» Мужчина вытер слюни, что текли лишь от одного взгляда на шикарную грудь. «Женщины, что так одеваются, сами призывают, чтобы их изнасиловали». «Ты больной ублюдок!» «Ха-ха-ха! Меня действительно иногда так называют!» — рассмеялся мужчина и резко сорвал с себя всю одежду. Он был сильным, очень сильным, а также уже практически не мог себя сдерживать. Красота девушки сводила его с ума. «Нет-нет-нет!» запаниковала блондинка, увидев огромную и готовую к запуску баллистическую ракету. «Да-да-да!» — рассмеялся здоровяк и бросился на женщину. «Ах, как же ты пахнешь!» Он провел языком по шее блондинки и опускался все ниже и ниже, после чего разорвал верх платья, обнажая великолепную грудь. «Совершенство!» — замерев от шока, воскликнул мужчина. За всю свою долгую жизнь он еще не видел груди прекраснее, чем эта. «И все это мое!» — воскликнул он и жадно вцепился руками в грудь. «Фу, мля, прекрати! Меня сейчас вырвет, сука!» — кричала блондинка, а здоровяк жадно наслаждался ее грудью, но вскоре ему захотелось большего, и он опустился ниже. «Что же меня там ждет? Выбритая или нет? А может, стильная прическа?» Вслух размышлял мужчина, после чего сорвал остатки платья, оголяя блондинку полностью. «А-а-а!» Мужчина соскочил с кровати, увидев вместо милой и красивой пельмешки мужской половой орган. Здоровяка вдруг начало тошнить от того, чем он только что занимался. Да так, что казалось, все внутренние органы выблюются. Но вдруг в помещение ворвались две девушки. «Наташа, ненавижу тебя! Ты же обещала!» — прокричала блондинка. «Прости, Денис, это была ловушка. Мы чудом выбрались живыми!» — тяжело дыша произнесла фиолетово-кожая. «Освободи его, а я займусь мельником!» — произнесла Иса и выхватила свои зачарованные пистолеты, направляя их на блюющего мужчину. Обе девушки были в вечерних платьях с разрезами на ногах и декольте. Платья были такие, чтобы не мешать девушкам сражаться, но при этом они демонстрировали фантастические фигуры, усиливая сексуальность красоток. «Твари!» — прокричал мужчина, чья баллистическая ракета сжалась и даже, казалось, спряталась в ангаре. Мельник вскочил на ноги и понесся на Иссу, но та сразу открыла огонь на поражение. Завязался непростой бой. А тем временем Наташа освободила Дениса и дала ему снадобье, которое должно было помочь прийти в порядок. Но дожидаться этого не стала, и, выхватив пистолет, который был зачарован Тео, принялась помогать египтянке огнем. Пули бились о кей-барьер мужчины и сыпались на пол, но даже так они причиняли урон, истощая силы противника. Денис же сразу активировал свой дар, заглушив все камеры и телефонную связь в отеле, а как ему стало полегче, получил от Наташи пистолет. У девушки с собой их было несколько, но прицельно стрелять она могла лишь из одного, а не как египтянка с двух рук и каждая пуля в яблочко. — Убью, твари! — кричал мельник, пытаясь достать Иссу. Но та ловко уклонялась от больших кулаков голого мужчины, которые оставляли в стене дыры, а с потолка осыпалась штукатурка. При этом девушка не прекращала стрельбу. Зачарованные пистолеты больно били по барьеру и сбивали с толку одаренного. Все же стреляли ему в лицо. Исса всячески старалась избегать атак мужчины, ведь она была на 5 рангов ниже. А дар противника относился к силовому типу и чем-то походил на катин. Мебель превращалась в обломки. В стенах образовывались дыры. А люстра была вырвана и брошена в Наташу, но девушка увернулась и сразу же продолжила пальбу. У нее под платьем было спрятано еще немало магазинов. Вдруг разбилось стекло, и в помещение влетел Сабба. Грузин тут же принялся палить из дробовика по одаренному. Тот провопил что-то невнятное и кинулся на нового противника. Начался рукопашный бой между двумя мужчинами. Однако грузин был опытнее и получал тумаков меньше, чем его противник. При этом барьер мельника постоянно истощался зачарованными пулями, и в итоге одаренный пал, но не был убит. Исса перерезала ему сухожилия, связала и лишила сознания. «Отличные сиськи!» — показав большой палец, ухмыльнулся Саба, посмотрев на Дениса. «Иди к черту!» — воскликнул обиженный парень и кинулся к рваному платью прикрывать вверх. «Как вы вообще смогли меня уговорить на эту авантюру?» «Иначе мы бы не поймали патриарха Мельниковых, и они так и продолжили бы вредить нам», — ответила Наташа и рухнула на кровать, к которой ранее был прикован Денис. Девушка очень устала, а также во время боя получила несколько серьезных ушибов. — Знаю я, но грудь! Почему нельзя было использовать подкладки, как всегда? — Так сексуальнее, — улыбнулась Наташа и впилась в Дениса взглядом. — А грудь действительно великолепная. Девочка-зайка хорошо постаралась. И откуда такие познания в таком возрасте-то? — И что здесь произошло? И главное, почему меня не разбудили-то? — удивлялся Тео, выбравшийся из палатки. Весь лагерь был завален мертвыми либо умирающими летучими мышами-вампирами. Даша ругалась и сквернословила, добивая мышей ногами. Только выглядело это немного забавно, потому как она обожгла язык, и фразы «Вдохни, тварь пафаная!» но никак не звучали угрожающе. Лиза забилась под дерево и плакала. Катя, бледная как моль, орудуя копьем, колола всех тварей, что еще шевелились. Ольга же, едва стоя на ногах, метала воздушное лезвие, сбивая остатки тварей. «Пи-пи! Пуш-ук!» Перед парнем появился Цезарь и эмоционально объяснил, что произошло и какой он молодец. Всех спас, всех защитил, а еще что краснокожая угрожала ему и велела не будить хозяина. «Ясно. Похоже, работы этой ночью будет больше, чем я предполагал». Парень покачал головой и осмотрелся духовным зрением. В воздухе было 15 летучих мышей, которые не хотели отступать. На земле пара десятков раненых, а хищное животное, что преследовало группу Тео, все еще находилось недалеко от лагеря, в лесу, и с интересом наблюдало за происходящим. Подобрав с земли мелкие камушки, парень принялся ими сбивать мышей. Он даже не использовал магию. Так, влил немного манны в глаза, и все. С его силой он мог легко камнем пробить корпус легкового автомобиля, если, конечно же, камень не рассыплется при ударе. «Фаня!» — воскликнула довольная Даша, но тут неожиданно ей в ногу вцепляется одна из мышей, что, казалось, была мертва. Ее зубы пронзили кей-барьер, будто его и не было, заставив девушку вскрикнуть от боли. Она тут же схватила тварь за голову и со всей силы, сжав пальцы, превратила ее в пюре, после чего упала на одно колено, потому что левая нога онемела. Тео подавил желание кинуться к девушке, потому что не мог позволить оставшимся тварям совершить нечто подобное и едва успел. Одна из мышей по земле подползла к Ольге и едва не вцепилась. Но прилетевший камень заставил голову твари едва ли не взорваться. Сверху на Катю пытались спикировать две мыши, но они были сбиты. В этот момент Оля едва не наступила на еще живую тварь, что готова была впиться зубами в босую ногу девушки. Но и тут Тео успел вовремя. Далее он довольно быстро перестрелял оставшихся. Убедившись, что все твари мертвы, парень подскочил к Даше и принялся осматривать ее, но почти сразу вцепился губами в рану на ноге и принялся высасывать кровь. Если точнее, то яд в крови. «В порядке я», — пробормотала Даша, чей голос казался пьяным. Обожженный язык заплетался, а глаза начали наливаться кровью. Действия Тео довольно быстро привлекли внимание остальных. Первой подлетела Катя, сразу после нее Ольга. Лиза же, лишь услышав панические голоса девчат, подняла голову, прижатую к коленям, и ужаснулась. — Даша! Даша! Даша! Даша! — закричала синеволосая, вскочив на ноги и помчавшись к Тео. Но он взял на руки краснокожую девушку, которая обмякла и не шевелилась, и понес в палатку. — Вань, она же не умерла? Нет? Молю, скажи, что нет! — прокричала Лиза. «Просто шок. С ней все будет хорошо, не переживайте». Тео обернулся и улыбнулся, заставив девушку замереть. Не мешайте нам минут 20. Пока соберите мышей в кучу, я ночью буду вынимать их ядра. Глава 18. Тео с Дашей в руках зашел в палатку и плотно закрыл ее, дабы камеры и прочие не могли подглядеть за тем, что будет дальше. «Недооценил я этот лес, за что и поплатился, идиот!» — пробормотал парень и аккуратно положил Дашу, что начала бледнеть. Через несколько мгновений клыки демона начали увеличиваться в размерах и заостряться, а с их кончиков закапала мутная жидкость. Вскоре Тео вцепился клыками в бедро девушки, впрыскивая в тело противоядие. Он не знал, сработает ли, но объединил манну воды с желтой, создавая мощное вещество. Также парень опробовал на себе яд, но смог подавить его, потому верил, что и Даша справится. Она же дракон, а организм у нее очень сильный. «Не переживай, все с тобой будет хорошо», — погладив девушку по волосам, произнес Тео и поцеловал в губы, вливая той в тело зеленую манну. «Но яд действительно сильный», — рассуждал парень, наблюдавший за манной, распространяющейся по телу девушки. «В ядре была кэнергия, но слабая, второй или третий ранг, и она сопротивлялась противоядию. Но, конечно же, безрезультатно». «Странно это все. Если бы такие твари обитали в этом лесу, то они бы стали доминирующим видом. Может, их специально для отборочных привезли или приманили?» — задумался демон, сев рядом с девушкой. «Ладно, сейчас это все не важно. Важнее не допустить повторения подобного». Тео повернулся к Даше и принялся проверять ее состояние. «Отлично, весь яд выведен, а зеленая манна восстанавливает повреждения. Боюсь, если бы укусили Лизу или Олю, мы бы так легко не отделались. Ладно, за Дашей пусть девчата присмотрят, вскоре она проснется, а я пока...» Тео собрался было встать и направиться наружу, но вдруг его за ногу схватила рука. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р конечно же, Даша. Она диким взглядом смотрела на парня и тяжело дышала. Температура девушки начала резко повышаться, из-за чего ладонь, держащая парня за ногу, казалась раскаленной. «Бездна!» — едва успел вымолвить парень перед тем, как на него накинулась девушка-дракон. Она впилась губами в губы Тео, проникая своим длинным языком вовнутрь, обхватывая язык парня подобно змее. Длинный тонкий хвост ловко снял с девушки лифчика после и трусики. Вскоре та же участь постигла плавки Тео. Манна противоядия попала ей в ядро. Какая необычная и неожиданная реакция. Нужны дополнительные исследования. Рассуждал демон духовным зрением, осматривая девушку. Он также оперировал манной для наблюдения за потоками противоядия и зеленой манны в теле девушки. Раздался громкий драконий рев, что пронесся по всей округе. «Даша!» В палатку влетела Лиза и сразу же увидела раненую, что оседлала Тео. Его руки жадно сжимали грудь третьего размера, а вот лицо было задумчивым. Будь-то он решал судьбу мира, что немного странно выглядело, учитывая текущее действо. «Ах ты ж сучка крылатая!» — громко воскликнула Лиза. «Лиз, ну что-то...» «Ой!» — в палатке показалась голова Кати, что, увидев происходящее, тут же скрылась. «Р-р-р-р!» — прорычала девушка-дракон, выпуская изо рта немного пламени. Палатка, к счастью, не загорелась. «Ясно. Опять крышу снесло!» — вздохнула синеволосая и покинула палатку. «Что там?» — хлопая глазками, спросила рыжая красавица, в чьих руках были две мертвые летучие мыши. — Похотливый дракон, вот что! — недовольно проворчала Лиза. — Понятно, — кивнула рыжая и продолжила делать дело. Ее немного взволновали громкие ревы и порыкивания. Ольга даже не знала, что и думать. Теперь все стало ясно. Лиза уже рассказывала про то, как Даша сносит крышу, когда ее инстинкты перехватывают контроль над разумом. Тогда в девушке просыпается дракон, и с ней бесполезно вести диалог. «Ну, она хотя бы не стонет и никого не смущает», — милым голоском промурлыкала Катя, что собирала трупы летучих мышей. «И, конечно, хорошо, что с ней все в порядке, а то я уже испугалась». — Ну, она же дракон, у нее крепкий организм. Все заживает, как на ящерице, — ответила Лиза с улыбкой на лице, вспоминая, как она подралась с грубиянками. Даша победила, но вся была в царапинах от ногтей. Но на следующий день девушка была как новенькая, а обидчицы еще неделю в пластырях ходили. — Надо было Ваню будить, — вздохнула Катя. — Надо было, — ответила Лиза. Центр наблюдения за зоной проведения третьего этапа отборочных 7-й области. «Боря, что за херня? Срочно, 201-я камера!» — прокричал гладко выбритый мужчина, сидящий перед 9 мониторами. «Ну, что там? Летучие мыши? И что?» — недоумевал мужчина в заляпанной футболке. Он переключил один из своих 9 мониторов и увидел приближение большой группы летучих мышей к команде Тео. «Этот вид не водится в этой части джунглей, к тому же в таком количестве!» «Да ты гонишь! Сейчас позвоню в главный штаб и все узнаю. Нет телефонной связи». Парень положил телефонную трубку и с ужасом в глазах посмотрел на коллегу, но в этот момент погас свет. И раздался грохот. Где-то в городе Кочабамба. Крыша одного из жилых домов некоторое время назад. «Да, ясно. Принял». Мужчина в черной одежде говорил по массивному телефону. Это было особое устройство, звонки с которого невозможно было прослушать или отследить. Почти все тело говорящего по телефону человека было закрыто тканью, но голова и ладони оставались открыты, из-за чего можно было увидеть светло-коричневую кожу, что выдавало в мужчине уроженца Ацтекской империи. План А провалился. Спутницы цели оказались, на удивление, сильны. Закончив разговор, человек обернулся к 7 мужчинам в черном боевом снаряжении. Переходим к плану «Б». «Черт! У империи же будут большие проблемы, когда все выяснится», — сказал один из мужчин. «Если сделаем все гладко, русские и не догадаются, кто за всем стоял», — хохотнул рядом стоящий боец. «Нужно быть идиотом, чтобы не догадаться, кто причастен ко всему этому», — покачал головой еще один. «Это все не важно, пока у них нет улик», — покачал головой командир диверсионного отряда. «А теперь готовимся. Через 5 минут будем брать центр наблюдения за игроками от 7-й области. Действуем по плану». «Сейчас они не кажутся такими страшными», — проговорила Лиза, сидящая у костра. Она смотрела на кучку мертвых летучих мышей, на их жуткие морды и страшные глаза. «Угу!» — закивала блондинка. Она убила столько летучих мышей, что инстинктивно перестала их бояться. Вдруг из палатки показался Тео, что был весь в засосах, царапинах, да и в целом выглядел потрепанным. Увидев девушек, он улыбнулся и направился к ним. «Идите спать, вы все, наверное, очень устали». Присев на камень у костра, сказал парень, смотря на своих красавиц. Девушки немного растерялись, но вдруг встала Ольга, она подошла к Тео и поцеловала его, после чего рыжая красавица в купальнике зашла в палатку. Катя немного похлопала глазками и тоже подошла к парню, посмотрев на него словно щеночек. В итоге и она была зацелована. — А я не заслужила, — грустным голосом сказала синеволосая девушка, отказавшаяся от поцелуя, и последовала за остальными в палатку. Тео проводил Лизу взглядом, после чего обернулся и окинул взглядом территорию лагеря. Все было прибрано, тела летучих мышей собраны и лежали кучей, включая их запчасти в виде крыльев, лап, голов. Однако кровищи вокруг было немало, да и пахло соответственно. — Поработать придется немало, — вздохнул парень, чьи планы существенно изменились из-за этого инцидента. — Пи-пи-пи! — с виной в голосе произнес Цезарь, что спрыгнул с палатки Тео на плечо. «Хорошо, что ты осознаешь свою вину. Впредь сразу буди меня, что бы ни случилось!» Испуская небольшую ауру ужаса, произнес парень. У Цезаря аж хвост встал дыбом. «Пи!» — виновато опустив голову, извинился зверь. «К счастью, все обошлось», — произнес парень и направился к куче трупов. — Помоги мне вынуть их ядра. Они же все в начале пробуждения, да? — Пи-пи! Белка спрыгнула с плеча парня и к ужасу зрительниц вгрызлась в трупы. Впрочем, зрительницы уже давно были в ужасе лишь от одного вида летучих мышей-вампиров. Операторы подобрали такие ракурсы, что жуткие морды выглядели еще страшнее, из-за чего несколько десятков особо впечатлительных людей попали в больницу. «И правда, кей-мутанты», — заговорил Тео, вырвав из груди летучей мыши маленький бледный шарик, что был ядром второго ранга пробуждения. Говорил парень, конечно же, для публики. Ему не хотелось, чтобы кто-то узнал, что он может определять ранги, пусть и приблизительно, потому как обычно крайним был Цезарь. Работы было много, все же более 200 трупов. У всех нужно было вынуть ядро, а также собрать яд. Он очень сильный и эффективный против одаренных. Если им обмазать стрелы или копья, то получится неплохое оружие. «Странно, почему это существо передумало нападать?» — размышлял парень, продолжающий потрошить трупики. Он наблюдал за существом, что преследовало их отряд в течение нескольких дней. Но оно вдруг решило уйти, чем нарушило планы Тео. Он хотел убить этого сильного монстра, пока они не пришли к станции помощи, где его бы прогнала местная охрана. Запас мяса отряда подошел к концу. Да и ядро зверя на пике завершения стоит не меньше половины всех ядер, собранных с летучих мышей. — Ладно, нечего жадничать, мне еще всю ночь работать, — вздохнул парень и продолжил. — Хм, а ты прав, мясо действительно неплохое. — Пи-пи-пи! Демон и белка сидели у костра и ели жареных летучих мышей. На вкус они были как курица, но с необычным, довольно приятным привкусом. Зрители в этот момент были в ужасе. Особенно те, кто наблюдал за готовкой. «Нет, нет, Даша, не умирай!» — бормотала спящая Лиза. «Прости, это я во всем виновата!» — воскликнула Лиза, резко проснувшись. — Дай поспать, корова сисястая! — злобно прорычала рядом лежащая краснокожая девушка и перевернулась на живот, прикрываясь крыльями. — Не корова я теперь! — проворчала недовольная Лиза. Из-за обидной фразы подруги девушка мигом забыла, что ей, собственно, приснилось. Сонливость быстро взяла вверх, и девушка уснула, однако всего через час ей пришлось просыпаться. Наступило утро. Тео всех разбудил и пригласил на завтрак. Даже приоткрыл немного палатку, чтобы запустить туда аромат жареного мяса. Девушки очень вымотались вечером, и не только физически, потому их сон был крепок, но голод все же победил. Но первой, конечно же, проснулась Даша. «Доброе утро!» — улыбнулся Тео сонной мордашке, показавшейся из палатки. «Утро!» — пробормотала почти спящая девушка. Она выползла наружу и направилась к парню, усевшись рядом. Сидели они на довольно большом бревне, метров 5 в длину. Тео вручил ей тарелку с кусочками мяса, лапками и крылышками. «Вкусно!» Даша жадно поглощала мясо, грызла тонкие и мягкие косточки, раз за разом требуя добавки. «Вань, а что это за мясо? Похоже на цыпленка», — поинтересовалась девушка, что окончательно проснулась и утолила первый голод. «Летучие мыши», — честно ответил парень. «Понятно», — кивнула девушка и продолжила есть. Но буквально через пару минут отложила тарелку и посмотрела на парня с виной в глазах. — Вань! — Прости меня, дуру самонадеянную. Это я попросила всех не будить тебя. Думала, мы легко справимся. В итоге у Лизы от испуга началась истерика. А меня, я так поняла, меня отравили? — Да, но, к счастью, обошлось без последствий. Тео одной рукой обнял сидящую рядом девушку и прижал к себе. «Это неведомые нам джунгли. Тут таятся самые невероятные опасности, потому не рискуй больше». «Такого больше не повторится», — сдерживая слезы, ответила девушка, сгорающая от чувства вины. «Но сражались вы хорошо. Столько кей-мутантов одолели», — заговорил парень. «Мутантов?» — воскликнула Даша. Она была удивлена, что это простые животные, все же мутанты, как правило, не водятся такими большими группами, им не хватает к энергии в окружающей среде для развития. Они попросту не смогут пробудиться. — Да, мы получили 213 ядер. Довольным голосом ответил парень и подтянул мешочек, что он сшил из куска лапы муравьеда. — Ядра? — обомлела девушка, а потом осознала, что они победили 200 кей-мутантов. И настроение сразу улучшилось. — Вот оно как! Р-р-р-р! — сказала девушка и издала довольное рычание. После чего с огоньком в глазах посмотрела на Тео. Ее либидо резко подскочила. — Нельзя! — сразу ответил парень. — Но ты ведь можешь сделать, чтобы не было слышно, — прошептала она ему на ухо. — Трудно в здешних условиях, — тихо ответил он. Даша расстроилась, но лишь на пару мгновений. — Есть идея! — улыбнулась она, и словно молодая козочка вскочила на ноги и поскакала в палатку. Раздались визги, вопли и ругань. Дракон, не церемонясь, всех разбудила и выгнала завтракать. После чего затащила парня в палатку и высунула свой длинный драконий язык, намекая, чем они будут заниматься. «Как вкусно! Никогда не ела такой птицы. Интересно, это попугай или что-то другое крылатое?» — поинтересовалась Лиза, обгладывая крылышки. — Думаю, это не птица, — тихо сказала Катя, и синеволосая резко замерла. Ее глаза расширились, и девушка посмотрела на Ольгу. — Мыши, — ответила рыжая и невозмутимо продолжала есть. Лиза же побледнела и с ужасом посмотрела на мясо в своей тарелке. В ее голове тут же всплыли воспоминания о прошлой ночи, но... Вдруг из палатки раздалось довольное порыкивание, услышав которое, Лиза тут же успокоилась. «Думаю, Даша с удовольствием их ела, они же наша добыча», — осознала девушка, и отвращение к мясу сразу же пропало. Но что более странно, блюдо стало казаться еще более вкусным. «Нечестно», — тихо промурлыкала Катя, слыша звуки из палатки. «Что? «Тоже хочешь?» — с озорной мордашкой поинтересовалась Лиза. Катя ничего не ответила, лишь опустила голову и покраснела. Прошло полчаса. Девушки поели, помыли посуду и успели искупаться. Этим днем их путь будет пролегать через лес, потому они вновь наденут на себя душные комбинезоны. «Долго вы?» Из палатки вышли Тео и Даша в комбинезонах. Девушка была довольна и вся сияла. Лиза же была недовольна, а еще она очень завидовала. «Прошу прощения за свой проступок», — ответила краснокожая и высунула длинный драконий язык. «Дура! Тебя камеры снимают!» — воскликнула Лиза. Даша тут же втянула язык и закрыла рот ладошками, в глазах читалась паника. Но было поздно. Фантазии многих молодых людей, что увидели это, уже было не остановить. Вскоре отряд собрал лагерь и отправился в путь. У них был с собой небольшой запас еды, потому рыбу ловить не стали и сразу же отправились на северо-восток по направлению к станции помощи. «Ненавижу эти джунгли!» — ворчала Лиза, едва не споткнувшаяся о торчащий корень. «Под ноги смотри! Впрочем, из-за большой груди это тяжело делать!» — съязвила Даша, что тоже обладала немаленькой грудью третьего размера. «Когда я была тяжелой, если что-то попадалось мне под ноги, это были его проблемы», — ухмыльнулась Лиза. «Если бы она весила полтонны, как раньше, то не она бы испытывала проблемы в джунглях, а джунгли испытывали бы проблемы с Лизой». «Ну да, ну да. Мой телефон, туфли, расческа и многое другое сами виноваты, что ты их раздавила», — проворчала Даша. «Я же извинилась тогда». Глава 19. Отряд Тео уверенно продвигался через джунгли. Монстров на их пути почти не встречалось. Лишь парочка слабых созданий, что поспешили скрыться, учуяв сильных людей. Да и люди не спешили охотиться, ведь они были близки к своей цели. А буквально за минуту до прибытия встретили жирненькую добычу — семейство местной разновидности кабанчиков. Все были на пике становления и загорали на солнце. Однако Тео их просто спугнул, чтобы не преграждали путь, и вскоре отряд оказался на месте. — Так это и есть станция помощи? Я думала, это будет что-то вроде дома или лагеря, — удивилась Лиза. Перед командой находилось огромное воздушное транспортное средство. Оно было похоже на прямоугольник с четырьмя винтами по углам. Располагался этот гигантский квадрокоптер посреди немалой поляны. Трое мужчин жарили шашлык и пили пиво под большим тентом, еще двое патрулировали окрестности. На всех были маски, полностью закрывающие лица. Это было сделано, чтобы на них или на их семьи невозможно было надавить и повлиять на отборочные. «Нет, как я поняла, станций столько же, сколько и команд. Они меняют дислокацию в зависимости от местоположения команд», — ответила Даша. «Так и есть. А еще они могут иногда возвращаться на базу для пополнения припасов или же вылететь на спасательную операцию», — добавил Тео. Вскоре отряд добрался до квадрокоптера, у входа в который их встретила девушка в довольно свободном платье. К удивлению Тео, она была обычным человеком. «Команда «Волки-волчицы», добро пожаловать. Меня зовут Елена, и так как вы здесь впервые, позвольте объяснить вам правила». С улыбкой на лице девушка поклонилась и, с позволения Тео, начала объяснять, что из себя представляет станция помощи. Первое и самое важное, здесь не было камер. И имеется в виду не только сама станция, но и поляна, где она приземлилась. На станции можно было переночевать, принять душ, получить медицинскую помощь или закупиться. Все оплачивается очками, получить их можно, обменяв добытые ядра. Но есть одно веское «но», что не позволяет сразу сдать все ядра, чтобы не таскать их с собой. после того, как отряд покинет станцию, все их виртуальные очки сгорят. Кроме, пожалуй, очков зрительских симпатий. Команда Тео, как оказалось, была самой популярной и пятый день подряд находилась на первом месте рейтинга популярности. Потому они получали максимальные очки каждый день. И по прошествии 4 дней у Тео скопилось 400 очков. Эти очки не сжигаются и находятся на балансе команды. Потому тратить их парень не намеревался. «Ура! Ванные!» — обрадовалась Лиза. «И комнаты!» — сверкнула глазками Даша. «Никаких ночевок, и надолго задерживаться здесь мы не будем. Можете пока искупаться и отдохнуть. Через 2 часа мы продолжим путь», — заявил парень, чем огорчил девушек, но спорить никто не стал. Как и терять время. Елена проводила девушек в помещение, что было похоже на казарму. Места мало, 2-ярусные одноместные кровати, довольно маленький санузел с 2 душевыми кабинками. Унитаз, слава богу, отдельно. Мыло, шампунь и мочалки стоили очков. Полотенце тоже, да и вода. А пока девушки наслаждались роскошью, парень затаривался. Много покупать он не собирался. Взял 2 килограмма соли, немного специй, зубные щетки и пасту. А то девушки уже начали конючить из-за запаха изо рта. Также взял 2 пачек мыла, еще 1 походный рюкзак, 2 дополнительных ножа, компас, еду с долгим сроком хранения на 2 дня, ну и напоследок небольшой котелок с кружками, чаем и сахаром. Казалось бы, вроде ничего и не купил, а потратил почти все ядра. 1000 очков улетело в один миг. Система определения очков довольно простая. За ядра с 1 по 5 ранг давали по очку за ранг, с 6 по 10 по 3 очка. За ядра на стадии становления по 7 очков за ранг. Если ранг 20, то ядро будет стоить 140 очков. За ядро на стадии завершения по 10 очков за ранг. Цены на станции были, мягко выражаясь, грабительскими. В империи можно было бы, продав эти ядра, купить дорогую машину, если не целый автопарк. Впрочем, Тео не особо разбирался в ценах на ядра, лишь приблизительно. «А вот и Ваня», — громко произнесла Ольга, что осталась на стороже. Она первая помылась, потому, укутавшись в полотенце, лежала на кровати, изучая карту. Тут же из душевой вырвалось 2 девушки, что были насквозь мокрые и, конечно же, без одежды. — Оля, сколько времени у нас осталось? — воскликнула краснокожая. — 1 час 20 минут, — ответила рыжая, что встала с кровати и стянула с себя полотенце. — Ты говорил, что выходим через 2 часа, так что время еще есть. С хитрой мордочкой пояснила Лиза, видя вопрос в глазах парня. — Потому на этот час хвостиком ты только наш. По воле Лизы вся вода с пола и тел девушек стекла и собралась в шар, что укатился в душевую, где осталась Катя. Девушка пока не готова видеть или участвовать в том, что вскоре произойдет. По крайней мере, так она сказала девчатам. — а это интересно. Она одновременно контролирует своего пса и шар. Похоже, она не полностью осознала изменения в своем даре и неправильно их истолковала. Пока Тео размышлял, девушки расстелили шкуру и окружили парня. Сзади пристроилась Ольга, прижимаясь грудью к спине, а ее руки блуждали по животу и груди парня. Спереди Лиза, которая жадно вцепилась в губы любимого, а у нее под широко расставленными ногами на коленях разместилась Даша. Из-за неожиданного нападения парень потерял мысль, и пришлось переключиться на девчат, что уже совсем одичали без ласки и любви. Дверь душевой слегка приоткрылась, создавая небольшую щель, через которую Катя могла наблюдать за происходящим в комнате. Она поначалу не хотела этого делать и даже сгорала от стыда, слыша сладкие стоны. Но когда все три девушки начали стонать одновременно, это ее заинтересовало, и любопытство победило, а увиденное очаровало. Раньше она бы сразу закрыла дверь, а сейчас... Она вдруг начала представлять себя на месте Ольги, что скакала на парне. Потом на месте Лизы, в чье сокровенное место впились губы парня. И даже на месте Даши, что извивалась от волшебных пальчиков Тео. Но вдруг Лиза приметила наблюдающую шалунишку и улыбнулась. Катя тут же захлопнула дверь и побежала в душ под холодную воду. Рабочий офис ведущего следователя первой категории, начальника 7-го отдела Васильева Сергея Олеговича. Некоторое время назад. В кабинете было оживленно. Два человека активно вели переговоры по телефону. Еще трое без отдыха занимались документами и уже подумывали, не свалиться ли мне в обморок или лучше сразу сдохнуть. А вот перед рабочим столом Васильева, за которым и находился сам глава отдела, стояли двое мужчин, что были бледны и напуганы. Обоим на вид от 40 до 50. Простые люди, неодаренные. Оба являлись чиновниками, но разных структур. Недалеко стояли силовики, что привели этих бедолаг. Рядом стоял молодой блондин по имени Леонид. Он зачитывал своему начальнику информацию, что они с парнями из отдела смогли добыть общими усилиями. Взятки, шантажи, вымогательства, тайные счета в лондонском банке, а также недвижимость в Британии. С довольной ухмылкой под... Общими усилиями. Взятки, шантажи, вымогательства, тайные счета в лондонском банке, а также недвижимость в Британии. С довольной ухмылкой подытожил Васильев, смотря на подозреваемых. Есть что сказать в свое оправдание. Впрочем, мне плевать. Но если у вас есть полезная информация, что поможет расследованию, могу гарантировать смягчение приговора. — Есть! Я многое знаю. К примеру, наш губернатор... — Ого! Оно все настолько дорогое! — воскликнула Лиза, узнав, во сколько обошлись все их покупки. — Ну, так животных здесь много. И цель этих отборочных — охота, — добавила Даша. — Правда, цены действительно просто космос. Отряд пробирался через джунгли в направлении второй станции. Они шли уже несколько часов, но вдруг Тео остановился, а Цезарь зашипел. — Вань! — с тревогой в голосе спросила Лиза и заозиралась. — Похоже, нас решили ограбить, — ухмыльнулся демон. — Девчата! «Действуем по плану». Девушки тут же принялись сбрасывать рюкзаки в одну кучу, а Катя связывала их между собой и, когда закончила, схватила копье и присоединилась к остальным. Они встали в 5 метрах за парнем, ожидая нападения. Обсудить план они успели за последние 10 минут пребывания отряда на станции. Там не было камер и прослушки, потому люди могли поговорить по существу. Они ранее уже обсуждали это, но после недавних событий Тео переоценил степень опасности этого леса. Парень не хотел, чтобы девушки рисковали, потому решил показать немного больше своей силы, но в то же время дать девушкам проявить себя. — Выходите! Мой напарник вас всех чувствует за версту! — громко сказал Тео, натягивая тетиву. У него было всего 8 стрел, но пока без яда. Зато они были зачарованы на удар электричеством. — Оля, нужен твой щит от стрел! — обернувшись, сказал парень. Но так, чтобы враги не услышали. Девушка тут же кивнула и принялась готовиться. Она еще не освоила эту технику, но если дать время на подготовку, то она сможет сделать подобное. — 10 человек собираются взять нас в окружение, — говорил Тео, а Цезарь, попискивая, сидя на его плече. Вдруг Тео выстрелил, но куда-то вверх, и раздался крик. Через мгновение прямо в воздухе материализовался парень со стрелой в животе. Он был лишь в начале завершения, потому зачарованная стрела с легкостью пробила его барьер. Вместе с парнем появились и остальные 9 человек. Длинноухий Герман рассказывал про эту команду и их лидера, что мог мастерски создавать иллюзии. Впрочем, это больше походило на миражи. «Нападаем!» — прокричал кто-то из врагов. Их засада неожиданно провалилась, а они 4 часа ее готовили. За отрядом Тео следили от самой станции помощи. Через мгновение множество копий с наконечниками из камней и костей, впрочем, было и копье, к которому привязали нож, полетели на команду волк и волчицы. Но вдруг поднялся сильный ветер, что попросту сдул копья обратно. Одновременно с этим в ветре появились воздушные лезвия, что били по барьерам врагов, разрезали листья и оставляли отметины на лианах. К сожалению, Ольга еще слишком плохо контролирует свой дар и новые способности. Но для той, кто прорвался меньше недели назад, прогресс был великолепным. Тео был в этом уверен. 9 человек выскочили из своих укрытий, но ветер Ольги малость дезориентировал их, потому парни потеряли свой напор, чем и воспользовался Тео. Он выпустил еще одну стрелу, однако его цель оказалась необычной. Худощавый парень со странным лицом, будь то он мопс, так изогнулся, будь то в его теле совсем нет костей. Однако избежать ранения ему не удалось, но вместо дыры в животе он отделался лишь царапиной. А через мгновение рухнул, дергаясь в конвульсиях. Все же стрела была зачарована под удар электричеством. Даже царапина провоцировала срабатывание магии. Но остальным, казалось, было плевать на участь своего товарища. Они с яростными воплями продолжили наступление. 4 кинулись на Тео, а еще 4 помчались к девушкам. Демон отбросил лук и вытащил кинжал. Только вот и враги имели оружие. У одного был меч, у другого — кинжал. Они наступали спереди, еще 2 с флангов. Но вдруг Тео ощутил покалывание в голове, и противники резко напали. «Ментальная атака при такой-то слабой душе?» Тео бы рассмеялся в голос, но было не до этого. На его голову опускался меч. Пришлось блокировать с помощью ножа. Крепкий парень, чьи руки были толще, чем ноги Тео, радостно оскалился, представляя, как его дорогущий меч разрубает вшивый охотничий нож, однако... Раздался звук удара стали о сталь, а через мгновение по лезвию меча пробежало электричество. Здоровяк рефлекторно ослабил хватку, роняя меч, и отскочил назад. Тео хотел было контратаковать, но пришлось защищаться от остальных. Один продолжал атаковать ментально, второй пытался то ли парализовать демона, то ли что-то в этом духе. Но покров энергии попросту не давал слабому одаренному это сделать. А вот последний очень хотел вонзить нож в печень Тео. Держа нож 2 руками, он сделал выпад. Однако Тео попросту ударил того по рукам и отвел атаку в сторону. После чего вонзил свой нож ему в плечо, пробив электричеством слабый кей-барьер и заставив парня корчиться в конвульсиях. Тем временем раздался громкий писк. На одного из тех, что пробежал мимо Тео, дабы напасть на девушек, сверху напал Цезарь и тут же выпустил разряд, поджарив нападающего. Однако оставшиеся 3 продолжили нападение. «Левого!» — вскрикнула Ольга, и 4 девушки нанесли удары копьями по указанному сопернику. Им оказался крупный парень, чье тело было покрыто хитином пепельного цвета. На его пальцах росли острые когти, да и выглядел он устрашающе, особенно полная острых зубов пасть и 4 черных весьма жутких глаза. Справа от него был худощавый парень, покрытый белыми полосками, словно зебра, и почему-то он был полностью голым. Третьим оказался спортивный парень в майке и шортах, самой дешевой одежде. Он был в отличной физической форме, его тело было налито мышцами, а взгляд уверенный. Человек-насекомое хотел было расплыться в улыбке, ведь он отлично бронирован, и копья ему нипочем. Только вот все они были зачарованы на атаку электричеством. Кей-барьер лопнул, будь то его и не было, а копья вонзились в хитин. Но не глубоко. Однако это уже было неважно. Электрический удар вывел соперника из строя. Одно было плохо — заряд одноразовый. «Суки!» — очень громко закричал один из парней. Его дар — использовать звук для атаки. Потому девушки схватились за уши, побросав копья. Лиза же, облаченная в доспех из воды, едва сознание не потеряла, упав на колени. Дар парня, казалось, становился сильнее, попав в водную среду, а также он проникал сквозь кей-барьер. Его товарищ же находился позади кричащего и сразу после завершения атаки кинулся на почти беззащитных девушек. Его пальцы начали вытягиваться и чернеть, покрываясь металлом и немного заостряясь. «Ра!» — прорычала девушка-дракон, что быстрее всех восстановилась и выпустила пламя изо рта. Однако парень не стал уклоняться. Он верил, что его барьер устоит, и оказался прав. Преодолев пламя, одаренный принялся лупить по девушке-дракону. Но ее барьер оказался очень крепок, и с наскока разбить его не получилось. Сбоку подскочила Катя, что намеревалась подпрыгнуть и обеими ногами пнуть противника, но раздался еще один крик, и блондинка вместо удара попросту рухнула. Да еще и получила несколько ударов металлическими пальцами по животу. «Крепкая!» — прошипел недовольный одаренный и вновь переключился на Дашу, на помощь которой пришла Ольга. Только вот даже вдвоем они ничего не могли ему сделать. Парень был крупнее и быстрее девушек, а также он умело сражался в ближнем бою. У него была великолепная реакция, и казалось, будто имелись глаза на затылке. Он одновременно сражался с двумя девушками и полностью доминировал на поле боя. Девушка-дракон яростно атаковала в ближнем бою, а Ольга метала в него воздушное лезвие и била ногами, стараясь держаться на некотором расстоянии. Но от лезвий враг попросту уклонялся, а атаки девушек легко блокировал и сразу контратаковал. «Катя, Лиза, прибейте крикуна!» — прокричала Даша, понимая, что если сейчас тот крикнет, то они попросту проиграют. Однако Лиза ничего не слышала, у нее пропал слух, да и голова кружилась. Глава 20. Катя же быстро пришла в себя и кинулась на полосатого, закрывая уши ладонями. Потому выглядело это немного нелепо. Однако заметно снизила эффективность атак неприятеля. Но стоило ей замахнуться для удара кулаком, как парень усмехнулся. «Лежать!» — громко крикнул он, и блондинка едва не потеряла сознание, но все же устояла. Парень не растерялся, и после крика последовал град ударов. Катя, находясь в полубессознательном состоянии, отбивалась как могла, отступая шаг за шагом, но вдруг раздался рык, и на крикуна накинулась собака из воды. «Ты тоже лежать!» — с ухмылкой на лице прокричал парень. Однако собака являлась волей Лизы. У нее не было физического тела и внутренних органов. Пес повалил парня и вгрызся в его шею, быстро истощая кей-барьер. В этот момент одаренный с когтями прорвался сквозь Дашу с Ольгой, намереваясь вывести из строя синеволосую, что сидела на коленях в полуадекватном состоянии, без своей брони из воды. — Не трогай Лизу! — наивно воскликнула Катя, преградив путь. — Не знаю, что ты промурлыкала, красавица, но меня с рождения учили убивать.Ты мне не помешаешь. — ответил парень и оскалился. Он тут же принялся биться с Катей, Однако она оказалась на удивление сильна. Ее удары здорово истощали барьер парня, потому после пары блоков одаренный перешел на уклонение и контратаки. А пока блондинка сдерживала его,